Я улетаю в Триполи 3 дня, 2 пересадки, по сумке снаряжения, старая тетрадка. Я улетаю в Африку на встречу с Бармалеем, туда, где паковали свои фаны с Шугалеем, туда, где рядом с нефтью лают псы войны, там, где качают вышки, нет уже давно страны. На берегу моря Руссия, Сахави, страну зеленой книги Муаммар Каддафи. Ола, камрада, вальбре, перфавор, со мною комбанданты подписали договор. Со мною коменданты Фидели, Че Гевара. Играй гитара, дым сигара, брат, поддай-ка пару. Поддай пару, раз уж карты выпали. Под гитару улетаем в Триполи. Кто-то в Лондон с бритыми побритыми, я же к фронту бородатый Триполи. Поддай пару, раз уж карты выпали. Под гитару улетаю в Триполи. Кто-то в Лондон с бритами побритыми, я же к фронту бородатый Триполи. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавистный прокурор там арабский город. И там на дискотеке в Триполи, где были танцы, там танцевали их, там нет их Триполи танцы. Играй гитару со мной, латинский ритм, я пару рифов завернул в гитарный риф. То диким гусем я летаю на заре, со мной группа детки гусем спасаем Рим. Мой дом поход, я гражданин планеты, пока в кармане есть патроны, есть и сигареты. Братан, я все уже решил, иного хода нету, я снова улечу туда, где нефть и минареты. Отдай пару, раз уж карты выпали, под гитару улетаю в Триполи. Кто-то в Лондон с бритами побритыми, я же к фронту в бородатый Триполи. Поддай пару, раз уж карты выпали, под гитару улетаю в Триполи. Кто-то в Лондон с бритами побритыми, я же к фронту в бородатый Триполи.